nine. I spent a lot of time in you last winter, and I like Broadway show very much. Восхитился Филипп. Он говорит, что в прошлую зиму часто был в Нью-Йорке и что очень любит бродвейские постановки. Он спрашивает, в каком спектакле вы играли, или, может быть, это был мюзикл? Да пошел он в баню, возмутилась платиноволосая. Какое ему дело? Скажи, что это был спектакль для богатых. Для богатых. Он на такие не ходит. Вика дернула подругу за руку. Заткнись, Ленка, проговорила она с ангельской улыбкой. От этой улыбки Филипп внутренне содрогнулся. «Ну, ты же мне обещала». «Он, конечно, ни черта не понимает, но тон есть тон. Сбавь обороты. Ты хочешь в Париж или не хочешь?» «С этим?» Сара Бернар смирила Филиппа взглядом. «У тебя что, крыша съехала?» «Да какая тебе разница, с этим или с другим? Паспорт-то у него вполне французский». Филипп, не в силах сохранять на лице выражение приятной заинтересованности, торопливо затянулся и фыркнул. Александра с оглушительным, как ей казалось, грохотом стала выбираться из своего угла. Платиноволосая посмотрела на нее с высокомерной жалостью. Сама она была ровно вдвое тоньше и изящней. «Стой!» — вдруг сообразила Вика. «Не уходи! Я...» «Переводить совсем не могу, а Ленка только fuck you знает. Ну, ты же понимаешь, что это такое. Так что давай, Широк, поработай. Ленка, спроси его о чем-нибудь. Ну, соображай, соображай». За их спинами в глубине квартиры раздался взрыв смеха, и платиноволосая с сожалением оглянулась. Но это было уж слишком. «Извините, я должен поговорить с мистером Королёвым», — быстро проговорил по-английски Филипп и, повернувшись к Александре, добавил, тоже по-английски, «До скорой встречи, Алекс». Сказав все это коротко и поклонившись, он удалился с балкона. «Чего-чего?» — переспросила Вика. «Королёву ему надо? Подумать только, какая срочность!» «Хорошо, что он вообще с балкона не бросился», — мрачно подумала Александра. «А мог бы». «И давно он называет тебя Алекс?» Вика вовсе не была дурой, и поспешный уход Филиппа ей не понравился. Что-то тут было не так. «Да не называет он меня Алекс», — с досадой ответила Александра. «Он пошел покурить, а я тут уже курила, ну вот и разговорились». Почему-то Вика всегда заставляла ее оправдываться. «Вик, ну хватит, а?» — заныла истомившаяся... По большой компании бродвейская знаменитость. «Можно я пойду? Или мне нужно при тебе весь вечер стоять?» «Ну, лучше иди, постой при этом французском дяденьке и Вальке Королеве, а потом пригласи его потанцевать», — настойчиво посоветовала Вика. «А лучше всего в койку. И не выпускай, пока он тебе предложение не сделает». Освобожденная из-под опеки платиноволосая... радостно прогорцевала в квартиру, напоследок посоветовав Александре. «Худеть нужно, девушка». Вика засмеялась. Ленка всегда в своем репертуаре. Считает, если она красавица, то все остальные должны быть на нее похожи. Но говорят же, чем больше хорошего человека, тем лучше. Мужики всяких любят, верно, Шура? Я, правда, таких не встречала, но ведь победоносцев-то пал жертвой. Сколько вы уже женаты? «Год? Два?» «Полтора», — мрачно отозвалась Александра. Под благодатным дождичком Викиных высказываний все ее комплексы ожили и выползли наружу. Сегодня ей уже обратно их не загнать. Скорее бы Андрей приехал. «Ленку нужно пристроить», — доверительно сообщила Вика и вытащила у Александры из пачки сигарету. «Так невозможно жить, как она живет. В Москве никого, ни родных, ни близких. Любовник старый хрен, того и гляди бросит. Он уже давно на сторону поглядывает. А Ленка устраиваться никуда не хочет. Да без прописки особенно и не устроишься. Я ее попыталась секретаршей к нам пропихнуть, а Сорокин говорит, неси паспорт. Ему налоги на иногородних тоже нет резона платить, а у Ленки идея фикс, хочет в шоу-бизнес или в модели». Александре совершенно неинтересны были Ленкины злоключения, но она зачем-то слушала, как всегда, не смея уйти или прервать всемогущую Вику.